Глава 12. Эпиграф. Только все это будет не с ними, а с нами. Теперь уже с нами самими. Юрий Левитанский. Эта глава начнется с рассказа о том, как Артем учил Сашку держаться в седле и крутить педали. Но прежде чем ей подобным образом начаться, хочу пожаловаться на нелегкую свою писательскую судьбу. Мыслю я, что человек, позволивший мне на удачу разглядеть в нем Евграфа Дектора, меня же за паразитизм на его личной истории и возненавидит. Не собственно его ненависть мне страшна, читатель, а то, что художник-портретист называет «не шевелитесь, пожалуйста». Если он станет «шевелиться, пожалуйста», то мне придется писать о том, что он шевелится так, как он шевелится. В общем, отступать от сюжета. Так что не шевелитесь, дорогой Евграф Соломонович. Обещаю скоро закончить и отпустить вас жить, как жили. Если сможете, конечно. Любое произведение, как завещал нам бессмертный Шкловский, пишется соотношением автора и героя. И никак иначе. Для этого у автора широта сознания должна быть необыкновенная. Надо держать картинку и смотреть в эту картинку трезвым взглядом на манер булгаковского Максудова. И главное — научиться получать удовольствие от процесса. Не знаю, кто из рассказанных людей на этой далеко не первой странице занимает меня больше всего. Один мой знакомый писатель любил говорить: «Пиши лишь о том, что сам испытал». Поначалу значение этих простых слов не понимаешь, ведь, как казалось бы, можно иначе, но тут все куда сложнее. На этот счет есть у меня афоризм собственного изготовления. В 20 лет узнать, что дерево называется деревом, это же так здорово! Если не спешите, подумайте над этим. Я пишу о 47-летнем еврее, будучи 30-летней русской женщиной, лишь по одной связанной с вышесказанным причине. Оба мы люди. И, может быть, раскладывая его жизнь по полочкам, я что-нибудь пойму в своей. Артем учил Сашку кататься на велосипеде уже не первый год, и не второй. Точно так же он учил ее прыгать в скакалочку, играть в футбол, столь им самим любимый, и совсем не спортивную монополию, которая была их с Валей ровесницей. Обычно обучение сводилось к следующему. Артем скакал, как заводной, раз 200 перед безмятежно взиравшей на все это сестрой, потом катался перед ней на старенькой своей каме, потом забивал и сам же отбивал голы в импровизированные ворота, представлявшие собой две сосны, соединенные турником. Дело бывало, как правило, в Тарусе. А там играл партиечку в монополию. Сашка никак не могла понять прелесть покупки несуществующих фабрик на несуществующие деньги. И при всем при этом умудряться радоваться подобному времяпрепровождению. А Сашка невозмутимо наблюдала за впавшим в детство братом со стороны и втайне мечтала, чтобы он, когда наиграется, отпустил ее рисовать. Артем Сашкиного философского стремления к неподвижности понять не мог и всячески стращал ее, то угрозой избыточного веса, то тем, что другим с ней будет скучно, ничего не умеющей. Сашка слушала его, верила ему и по-прежнему. Так только дети одни умеют встать на две точки зрения одновременно. Продолжала любить пряники, избранное общество брата и рисовать. В Сашкином возрасте, мы, помню, ни на минуту не приседали, делился размышлениями с факультетским другом Артем. Факультетский друг, давно висевший в списке на отчисления за академическую неуспеваемость, жил бобылем, снимал квартиру, работал в желтой бульварной газете и любил Артема за его слепую жизненную непосредственность. когда нравится считать себя и циником, и скептиком, и умником, а на самом деле и верить, и любить, и надеяться всякий раз как последний. И друг, поддаваясь влиянию Артема, поправлял сам себя, как первый. Артем учил сестру быть другой, любя ее такой, какая она есть, но не догадываясь об этом. Никто не догадывался об этом. И сегодня Артем снова проехался по Красноармейской в оба конца на радость удивленным прохожим. Сашка прошлась за ним туда-сюда со скучающим видом и повеселела, только когда он спрыгнул с седла на землю. Ей очень нравилось, как катается Артем. Кама, проехавшись, в свою очередь, на Артеме до седьмого этажа, была водружена на законное коридорное место и там забыта, к пущей радости Сашки. Сашке не терпелось продемонстрировать Артему свежую нарезку из найденных на Настином журнальном столике глянцевых «Каравана» и еще нескольких такого же рода изданий. Любимым Сашкиным делом было вырезать, скажем, Кристину Орбакайте, корявенько так приклеить ее поперек альбомного листа, обвести фломастером в рамочку и написать тоже корявенько «Частная жизнь Кристины». И отсюда начинало придумываться невероятная по красочности, точности, подробности частная жизнь и без того не обделенной вниманием звезды. Аналогичных художнических измышлений у Сашки за последний год накопилась целая сумка. Ее-то Сашка и упаковала в первую очередь, когда ей сообщили о предстоящей длительной вакации в доме дикторов. И тут Сашка была бы в полном праве повторить о себе все сказанное об Артеме. Она пролистывала перед его невозмутимым взором десятки пестрых альбомов, и вся их пестрота не вызывала в нем ни искры притворной заинтересованности. Да может, это и неплохо было. Потому что Нестором Раковым, счастливо выдуманным Сашкой во времена ее вынужденного безжурналья, Артем интересовался вполне. Как бы вам так объяснить? Объективно, без скидки на близкое родство с автором. И Сашка к Нестору Ракову относилась как к существующему на самом деле герою, рожденному не произволом ее воли, но вселенским произволом жизни. И они женили Нестора Ракова в третий раз. Третья жена, яркая блондинка с синей подводкой вокруг кукольных глаз, обещала быть верной и последней. Хотя если последней, то как же тут было продолжать семейную эпопею жизнерадостного сантехника? И все же Сашка верила, это ему не изменит, уж точно. Артем мужественно выдержал сестринский натиск с журналами, и когда она закончила, попросился уйти, взяв Сашке слово сидеть тихо до прихода кого-нибудь из взрослых. У Артема с утра, несмотря на велосипедную активность, был вид, точно ему кто-то обещал и не позвонил. Сашка именно так могла это назвать. Артем на кухне тщательно выбрился, причесался, оделся и пришел к Сашке, чтобы спросить, очень ли грязной была его голубая футболка. Сашка, критическим взглядом окинув проступившие на его спине желтые полосы, сказала, что не очень, и спросила, куда это он идет. Артем ничего не ответил, только улыбнулся. Уходя из дома, он всякий раз испытывал радостное чувство потенциального приключения, которое, замечу, почему-то замедляло с ним случиться. Сашка, проводив брата, ощутила себя временной хозяйкой огромной квартиры. В отсутствии взрослых полагалось делать что-то, в их присутствии запрещенное. Но Сашкина фантазия не справлялась с необъятностью предоставляемой возможности. И ребенок растерялся. Чувство анархии, дремлющее до поры до времени в душе каждого ребенка, не находило теперь себе никакой поддержки. Можно было взять Настину косметичку, постучать на Евграфовой пишмашинке, или даже залезть в Вален письменный стол. Три занятия Сашка себе кое-как придумала. Придумывая, она переходила из комнаты в комнату и, наконец, добралась до кухни. Сашка очень любила конфеты. За лишний пряник согласилась однажды пробежать 5 раз вокруг дома. Дело было в Тарусе. И Настя, изобретшая за вечерним чаем подобную экзекуцию, от души смеялась над Сашкиной готовностью пойти на все ради желаемого. Пряник был съеден, но круги так и остались в области гипотетического. Настя, сама не привыкшая ограничивать себя в еде, как это обычно делают спортсмены, с годами все чаще замечала признаки подкрадывающейся полноты. Теперь иной раз на завтрак Серафима Ферапонтовна, любившая Настю как дочь и растившая ее после ранней смерти родителей, приносила ей обезжиренный творог и сыр. Кашу Настя не ела, но от сыра, как Сашка от пряника, отказаться не могла. На днях Настя, разделявшая с племянницей ее страсть к еде, купила Сашке большущую коробку Рафаэла. Конфеты стоили 1/5 зарплаты Сашкиного папы, ясное дело. Обычно заменялись более дешевыми ирисками и прочими шоколадками. Сашкин папа работал электриком и пил. На это 1/5 зарплаты как раз хватало. Так вот, Рафаэла в красивой белой коробочке сквозь прозрачное пленочное окошко поглядывала на Сашку с полки и обещала неземное удовольствие. Какая там косметика и пиш-машинка! Сашка вскарабкалась на стул и совсем было уже дотянулась до источника наслаждения, как Евграф Соломонович кашлянул у нее за спиной. Он успел вернуться и незамеченным обнаружить место Сашкиного хулиганства. До обеда было еще слишком далеко, и тем любопытнее ему казалось понять, чем закончится Сашкин поход на кухню. Евграф Соломонович, эпикуреец в душе, никогда не прерывал замеченную шалость. Он наблюдал, тем самым в ней участвуя. Он цеплялся за чужую жажду жить. «Привет, Саш!» Евграф Соломонович по-змеиному вполз на кухню и прислонился к холодильнику. Сашка не успела спрыгнуть на пол. «Ты тут в окно смотришь? Второй раз застаю тебя, стоящий на стуле». Сашка, догадавшись, что так просто от Евграфа не отделаешься, замерла, мечтательно завела глаза кверху и затем сказала: «Что-то Рафаэлла хочется». Евграф Соломонович не выдержал и улыбнулся. «А мне сегодня так хотелось кофе, не представляешь себе. А нет, нельзя. И я ограничился чаем». Евграф Соломонович дружелюбно моргнул племяннице поверх очков. Своеобычная ирония над этим ребенком действия не имела никакого. Евграф Соломонович позволял себе отдохнуть. Ему сейчас действительно ничего не хотелось, кроме как смотреть на какую-то долю родного ему человечка и лениво ловить усилием воли обрывки собственных мыслей. Одна тревожила его особенно. Сегодняшний приход к воле был зряшным и лишним. Если дома случается мусор, имей мужество не тащить его в дом друга, потому что там не помойное ведро. А мы очень часто об этом забываем. Евграф Соломонович слегка казнился по этому поводу. Сильно казниться он себе запретил, когда врачи диагностировали у него язву. Возможно, он даже пожалел сейчас, что конфеты купила Настя, а не он сам. Он ведь тоже их любил когда-то. «А я люблю какао», — неожиданно для себя поддержал разговор Сашка. Евграф Соломонович поднял на нее глаза. «Какой у нас гастрономический разговор получается?» Евграф Соломонович, уже сказав, понял, что может этим спугнуть Сашку и все испортить. Сашка же была уверена, что дядя по-прежнему иронизирует. «Рафаэлла, значит, твоя любимая еда». «Нет, сосиски любимая». Сашка просто отвечала на поставленный вопрос, а Евграфу Соломоновичу ее слова сейчас казались чудом человеческого общения. «Папа с мамой мало зарабатывают и не могут покупать мне Рафаэлла». Евграфу Соломоновичу впервые за долгое время стало стыдно. Сашка так и стояла на стуле, забавно опустив руки вдоль тела и выпятив животик. Она смотрела на Евграфа Соломоновича и хотела съесть конфету, но в его присутствии сделать это стеснялась. Евграф Соломонович думал, что она смотрит на него так специально, чтобы ему стало еще неудобнее. Он помялся, поправил привычным жестом очки на переносице и, буркнув что-то вроде «ну ладно», собрался выйти из кухни. Хорошо воспитанная Саша воспользовалась моментом. «Евграф!» В имени, произнесенном детским голосом, появилось что-то трогательное. Так Евграфа Соломоновича умела звать только Сашка. «А может, мне съесть конфету?» Евграф Соломонович, полуобернувшись в дверях, сначала никак не мог понять, о чем его спрашивает эта маленькая девочка. Он почему-то ждал вопроса о смысле жизни, как минимум. Если вдуматься, правда, этот был не хуже. «Да-да, конечно». Он глянул себе под ноги и спешно вышел. Непривычно было на душе у Евграфа Соломоновича. Если про Артема Сашка сказала бы, что ему не позвонили, как обещали, то про Евграфа Соломоновича вполне могла сказать вот что. Его куда-то не взяли. Забыли, как Фирса из Вишневого сада, который они с классом благополучно читали и изучали по весне. Что-то было не сделано. Евграф Соломонович никак не мог уяснить, что именно. Он вышел на балкон, осторожно ступая между пыльными коробками, копившимися там годами. Оперся руками на поручень и долго смотрел на город поверх крыш. Несмотря на то, что Евграф Соломонович мог жить по колено в пыли по складу своей творческой личности, грязь на балконе неприятно его удивила. Точно так же удивили его собачьи уши, отошедших от стен обоев, когда он сегодня вернулся из издательства и лоб в лоб столкнулся с ними в коридоре. Они действительно свесились ему на лоб. Нужен был капитальный ремонт. И много лет уже как нужен. Евграф Соломонович всячески примирял себя с неизбежностью его наступления, всячески успокаивал мыслью о его относительной быстротечности, но не успокоиться, не смириться не мог. В том, что явятся какие-то чужие люди и все перевернут, было что-то ужасное. Евграф Соломонович чувствовал, что эти люди уже явились в Тарусу, и все там переиначивают, лелея между тем план вторжения на его московскую жилплощадь. Он боялся этих людей, как боялся Серафимы Ферапонтовны с ее грубыми жалетельствами. Он боялся, что все его мысли, все фантазии, кровно связанные с плотью этой квартиры, станут вдруг доступны этим хохлам. Евграф Соломонович почему-то всех ремонтников на свете считал хохлами. Он посмотрел на наручные часы. Было начало пятого, время обедать. Сегодня трапезу с ним разделит Сашка. Евграф Соломонович отправился в гостиную предупредить ее и выяснить, что там происходило. А происходило рисование. Разложили фломастеры, забрались ногами на стул, оперлись локтями на стол и от удовольствия даже высунули язык. Евграф Соломонович понимал, что наблюдает случай абсолютного счастья, счастья чистого и безоблачного. Сашка творила свой художественный мир. Но почему он, натворивший уже всяких вообще миров, утратил чувство абсолютной чистоты? «Саш, скоро будем обедать». Евграф Соломонович подошел к ней сбоку и заглянул через плечо в цветную картинку. Сашка развела руки и подняла глаза на застигшего ее врасплох человека. Евграф Соломонович рифмовался в ее сознании всегда почему-то со словом «застигнуть». Она ждала, что он скажет. «А почему, позволю знать, у этого пса 6 лап?» Солнечный луч падал через раззанавешенное окно и радушно преломлялся в очках Евграфа Соломоновича. Вопрос показался Сашке глупым. Она искренне удивилась, что такой умный мужчина, а умнее Евграфа Соломоновича Сашка себе человека представить не могла, что он так непонятлив. Улыбка поползла по ее скуластенькому круглому лицу, обнажая ряд слегка выдававшихся вперед зубов. Сашке было невероятно приятно поймать Евграфа Соломоновича на незнание чего-то. Она гыкнула и повертела подвернутой под себя пяткой. «Так он же бежит!» «Вот как все просто!» — читалось в ее глазах. Евграф Соломонович чуть не гыкнул в ответ. Он все никак не мог понять логику разговора с ребенком, уяснить, как ему, взрослому, надо себя вести. «Смотри!» Сашка решила, что ее собеседник заслуживает доверия, и потянула его за рукав. Она хотела ему что-то показать. «Смотри, это пес Сулейман. Его хозяин уехал в Японию, а он остался дома». Сашка перевернула альбомную страницу. «Вот его подружка, Моника Киао. Они вместе ходят гулять». «Еще страница. Сулейману пришло письмо от хозяина». Евграф Соломонович стоял, склонившись, и слушал Сашкину историю очень внимательно. И не потому, что в ней было для него что-то новое, нет. Просто наступающий вечер, Сашка, его сегодняшнее блуждание в поисках человека, соглашающегося его выслушать, все это было той самой Сашкиной историей про пса Сулеймана. Евграфу Соломоновичу становилось спокойно и хорошо, но он подозрительно относился ко всем чувствам, посещавшим его редко. Он по-прежнему ждал вопроса о смысле жизни и собирался кого-то куда-то вести, указывая путь, и никак не мог предположить, что ведом он сам, и что иногда люди хотят остаться на месте, никуда не стремиться и молча любить друг друга. Хозяин оставил ему деньги, 50 рублей. Пес Сулейман купил конфеты со вкусом банана. Евграф Соломонович угадывал в псе Сулеймане его подружке Валю с Ниной. Япония явно возникла из рассказов о дяде Мане, который там трудился на кафедральном поприще, читал лекции в университете. Но вот почему Сулейман? Евграф Соломонович пытался вычитать Сашкину жизнь между строк ее незатейливых произведений. «Кому же твой Сулейман обязан столь экзотическим именем?» Сашка запуталась, вслушиваясь в вопрос, и улыбкой попросила повторить. «Ну, почему Сулейман? Ни Бобик, ни Тузик, ни, наконец, Барбос?» «Его так назвал Тёма. Он сказал, что когда у него будет овчарка, он назовет ее Сулейманом. А у меня не будет собаки, пока я не вырасту. И у Тёмы не было. Когда ему было, как мне, он хотел». Сашка взяла красный фломастер и подрисовала Сулейману ошейник, отчего он стал еще меньше похож на собаку, чем был. Евграф Соломонович принял вид немного озадаченный. «Разумеется, дети хотят иметь дома зверей, разумеется. И чем больше им этих зверей достают родители, тем больше они хотят их иметь еще. Дети радуются, звери едят и какают, а родители ходят за ними с совком и тряпкой. Интересная получается взаимосвязь». Однако о том, что Артем хочет овчарку, Евграф Соломонович слышал впервые. Артем отлично помнил день, когда из красного школьного уголка они с Валей принесли домой на расквартирование черепаху. Как они заботливо устроили ее в ванной, и как папа, заглянувший туда и обнаруживший жилицу, устроил совет, на котором ультимативно заявил «либо я, либо это». И это, понятное дело, пришлось удалить, дабы не разрушать семью. Поутру, пока мальчики спали, Настя завернула Фросю в газетку и вынесла на лестничную клетку. Дальнейшая судьба кочующей черепахи от человечества сокрытым раком. Евграф Соломонович с необычайной живостью представил себе шерстяную овчарку, вспомнил про неизбежную весенне-летнюю аллергию и понял, что только она способна сравниться с ремонтниками по невыносимости своего присутствия. А Валя? Евграф Соломонович набрался храбрости узнать всю правду. «У Валиной подружки есть Лозан. Нина обещала взять его с собой». «То есть как? С собой?» Разговор с Сашкой явно принимал интересный оборот. «С собой, когда они с Валей поженятся и поселятся в его комнате». Сашка перестала шуршать фломастером по бумаге и уставилась на дяди. Лицо у того по какой-то неведомой ей причине менялось. Устами младенца истина, как всегда, глаголала в самый неподходящий момент. Евграф Соломонович провел ладонью по лицу и скособочил очки. «И когда они переезжают?» «Когда Нина закончит свой колледж, она станет архитектором и построит нам всем дома», уточнила Сашка, чувствуя на уровне инстинкта, что Нинин авторитет нуждается в защите. «Да, каждому по однокомнатной конуре с удобствами». Евграф Соломонович уже не слушал ее. А Сашка в очередной раз удивилась его непонятливости. «Как человек, взрослый и большой, поместится в конуру?» И потом Сашке совместное проживание никогда не казалось в тягость. Она до сих пор удивлялась, почему ее мама, папа и бабушка живут отдельно от мамы и папы Артема и Вали, когда Серафима Ферапонтовна все равно готовит им обед. И Настя всегда берет ее Сашку в кино. Евграф Соломонович должен был переварить полученную информацию и все больше склонялся в сторону обеда. «Саш, иди, мой руки и садись за стол. А что у нас сегодня на обед?» «Овощной суп, две сосиски и макароны». «А я не хочу суп». «Саш, не обсуждается». «Ну, ты же не ешь его, почему я должна? «Не будем переходить на личности, я старый язвенник». Нашла, с кого брать пример. «Ну, я не хочу, он невкусный». Сашка для усиления эффекта передернула плечами. «В войну, дорогая моя!» Евграф Соломонович оперся руками на спинку пустующего стула. «Дети ели суп из отцовских ремней. Так что прекращай, пожалуйста, свои выступления и иди мыть руки». Сашка, надувшись, сползла со стула, всем своим видом показывая, что подчиняется исключительно в силу физического превосходства Евграфа Соломоновича. Евграф Соломонович изогнул бровь и проводил племянницу скептическим взглядом, не отходя от стула. Ели они молча, сидя друг напротив друга и двигая от одного к другому миску с хлебом по мере необходимости. Сашка тщательно пережевывала ненавистную вареную капусту и думала, что к 40 годам тоже будет есть, как Евграф Соломонович, что хочет. Евграф Соломонович, зажмурившись, глотал не менее ненавистную рисовую кашу, запивая ее более терпимой ряженкой. Сашке еда Евграфа Соломоновича казалась, несомненно, более вкусной, чем ее собственная, хотя она прекрасно знала липучесть рисовой каши и комочки ряженки. Евграф Соломонович, угадывая Сашкины мысли, налил ей полкружки ряженки, зная наперед, что целую она даже в наказание ему не выпьет. Сашка молча придвинула к себе кружку и стала, посапывая, пить. Евграф Соломонович, подогнув левую руку, правой размазывал по тарелке остывший рис. Но вот в коридоре послышалось шебуршание. Дверь открывали ключом. Кто-то возвращался. Сашка, услышав и обретя предлог досрочно расстаться с супом, нырнула со стула и в припрыжку побежала в коридор, каждым движением выражая радость наступившей свободы. Евграф Соломонович, отодвинув тарелку, отправился вслед за племянницей. Он остановился у своей любимой колошницы. Сашка прильнула к двери. Он же принял позу Наполеона и ждал. Дверь распахнулась с характерным скрипом несмазанных петель и впустила в квартиру Артема. Да, это был, несомненно, Артем. Только что-то в нем было не то. Евграф Соломонович все вглядывался и пытался разобрать, все вглядывался. Сашка взвизгнула и захлопала в ладоши. Артем был красный, как рак, от кончиков пальцев до корней волос. Июньское солнце сожгло его.